Глава 14. Обещание. Атернан. Шерп. Дора. Просыпаться не хотелось. Затекла рука, что-то сдавливало грудь, а волосы, которые я привыкла распускать на ночь, почему-то оказались собранными в косу. Да и от простыней пахло странно, чем-то свежим, знакомым, но одновременно пылью и непонятной затхлостью, которой неоткуда было взяться во дворце. По краю сознания прошла мысль, что надо бы поговорить с Рози и напомнить, что постельное надо менять чаще, раз уж она так разленилась. И пусть скажет мне, что это за приятный аромат, словно цветочный, но слишком резкий, холодный. Мужской. Пошевелилась и застонала. Болело все, что только можно. Особенно голова, будто налитая чугуном и набитая ватой. Интересно, с чего это я такая? Неужели умудрилась заболеть после этого позорного побега? Резко села в постели, разом вспомнив, что вчера творила, и застонала, осознавая весь ужас своего положения. Я не ночевала во дворце. Матис меня убьет. Эдвер запрет и больше не выпустит. А леди Хента превратит мою жизнь в кошмар наяву, читая лекции по правилам поведения королевских особ. Приоткрыла глаза и огляделась. Комната была небольшой, скромной, и больше всего напоминала временное жилье, где ничто не указывало на индивидуальность жильца. Постоялый двор? Ирвин ведь где-то живет. Он приехал откуда-то издалека. Да и о Шербе многого не знает. Хотя то, что известно ему, намного больше, чем мне. Я была одета во вчерашнее платье, такое помятое, что не будь мне так стыдно за свое вчерашнее поведение, то я бы сейчас провалилась сквозь пол куда-нибудь в подземное царство, только бы меня никто не видел. Но делать нечего. Нужно вставать, приводить себя в хоть какой-то порядок и возвращаться во дворец, надеясь, что мое отсутствие все еще не заметили. Ага, как же. Эд, наверное, уже поднял всех оргеров и личную безопасность на ноги, ища потерянную королеву. К комнате примыкала небольшая уборная. Настолько скромная, что я позволила себе лишь умыться и посмотреть в зеркало, возвращая облик Вилли, который держался крепко, но утром все-таки слетел, не выдержав потрясения. Как же хорошо, что в этот момент никого рядом не было. С другой стороны, если уж кто-то попал под иллюзию, то увидеть смог бы лишь Вилли, а никак не королеву. И это немного примиряло меня собственной глупостью. Выдохнула и направилась к двери. Но стоило ее открыть, нос к носу столкнулась с Ирвином, который расплылся в улыбке, оглядел меня подчеркнуто насмешливым взглядом и кивнул на тарелку, удерживаемую опасно криво. «Завтрак?» «Спасибо», — просипела, не решившись признаться, что до безумия хочу пить. «Не стой, садись. Позавтракаешь, потом я отведу тебя во дворец. Родители тебя, наверное, потеряли», — болтал он, придвигая небольшой столик ко мне поближе. «Даже не знаю, что тебе придется придумать, чтобы объяснить ночное отсутствие. Подруги есть?» «Нет. И родителей нет». Покосился на меня. Матису не сообщал. «Ну, если хочешь, могу отправить вестник». «Нет». Даже подскочила на месте. «Это я могу и сама. Но не хочу его беспокоить». То, что собиралась сказать иное, поняли оба и улыбнулись друг другу, словно заговорщики. «Ты же не маг?» «Не маг», — подтвердила, беря ложку и зачерпывая ароматную бурду. На вид страшную, но на вкус просто божественную похлебку из мяса и овощей. Густую, наваристую, непривычно сытную. «Но вестника отправить могу. Это семейное умение. Когда-то считала, что любого могу своим вестником найти. Потом оказалось, что нет». Помрачнела, но выкинула эти мысли из головы. ни время и ни место. «Тогда сама с этим справишься». Ирвин вдруг направился к двери, открыл ее, и на пороге возник невысокий мужчина, показавшийся мне странно знакомым, будто уже доводилось видеть его раньше. Как ни пыталась вспомнить, где мы с ним могли встречаться, но память оставалась пустой и отвратительно недоступной. Может, это было в одной из моих прошлых прогулок? Ведь мужчина смотрел на меня заинтересованно, но все равно так, словно видел впервые в жизни. И я успокоилась, списав все на нервы. «Ирвин, нам пора. Корабль отходит через 2 часа. Ну, ты же знаешь капитана Лоу. Ждать он не любит, может сорваться и раньше». «Ты уплываешь?» Ложка выпала из ослабевших пальцев. Новость оказалась безрадостной. Нет, я не должна переживать. Но, кажется, совместно проведенная ночь ударила в голову. «Да, здесь у меня больше не осталось дел». Он пожал плечами. «Сейчас на Тайверду, в храм всех богов, а потом...» «Возьми меня с собой». Даже про голод и жажду забыла. Рванула к Ирвину и наткнулась на стол, который помешал совершить очередное безумство. «Первый раз вижу, чтобы кто-то так рвался в храм». Хмыкнул мужчина, принесший 2 большие сумки. Он уже вошел в комнату, бросил их на пол, но, посмотрев на меня, нагнулся и вытащил из одной из них довольно большую флягу. «Выпейте, станет полегче». «Спасибо». Стушевалась, покраснела и снова села на стол. Бокала или чашки не было, поэтому пришлось откупорить и отпить прямо из горлышка. «Но мне действительно нужно в храм всех богов. Я понимаю, как это звучит. Вы не знаете меня. Я не знаю вас. Но, наверное, это судьба. Сам Сейсан послал вас мне на помощь». Ирвин кашлянул и качнул головой, чему-то улыбаясь. «Что ж, Сан, твой Мирс не хочет нам помочь?» Обратился он к спутнику. Я во все глаза уставилась на мужчину, заново его оценивая. «Неужели передо мной адепт культа Мирса, бога случайностей? Я никогда не видела людей, добровольно ушедших за самым изменчивым богом. Они не могли иметь семью, не строили домов, не искали работы. Жили налегке, путешествуя по всему Энверу, потому что случай мог забросить их куда угодно. Я считала, что на такое может решиться только отчаянный. Ведь отдав себя и свою жизнь служению, они обретают силы, о которых говорили шепотом. Да и то из-за того, что никто понятия не имел, чем Мирс мог наградить своих адептов. «Леди?» — подмигнул мне Сан. «Я не считаю вас помехой для путешествия. А мой бог любит, когда в размеренное течение жизни вмешивается что-то такое прекрасное». Улыбнулась, поняв, что один союзник у меня уже есть. Обернулась к Ирвину и сдулась. Он смотрел на меня холодно, чуть прищурив глаза, словно я была песчинкой на зеркале, и ее нужно было смахнуть так, чтобы не поцарапать идеальную гладь. Даже Эдвер никогда не смотрел на меня так. Матис не позволял себе выражать негодование таким образом. Мог Круусар, но его ледяные взгляды не действовали на меня, если я знала, что права. А сейчас правда была на моей стороне. Мне нужно на Тайверду. «Вилли, это может быть опасно», — спокойно произнес Ирвин. «Я знаю». «Ты не можешь просто взять и сбежать с 2 мужчинами. У тебя есть обязательства». «Я знаю». Проглотила, вставший в горле ком, пока в голове судорожно билась мысль. «Откуда он знает?» «И ты должна понимать, что я против твоего желания. Мне и так приходится лавировать, чтобы не испортить твою репутацию». «А?» Уставилась на него, запихивая панику поглубже, решая, что могу ему сказать, а что пока нет. «Репутацию?» «Вилли, ты ночевала в комнате, снятой мужчиной. Где живет мужчина?» «Теоретически с мужчиной. объяснил, как для маленькой. И я поняла, покраснела. Захотела провалиться под землю. Значит, как строить планы по изменению законодательства, принимать законы, разбирать жалобы и выбирать красивое платье на бал. Голова у меня работает, а во всем остальном нет. Я вчера не просто напилась и уснула. Я совершала порочащие репутацию действия, недостойные королевы. «Прости», — пискнула, утыкаясь взглядом в тарелку. «Хорошо, что на мне иллюзия. Дормери никто во всех этих безобразиях не обвинит». «Ох, Тис узнает!» «За что?» Ирвин сел за стол, устроившись напротив меня. «Я ведь и твою репутацию того». Покосилась на мужчину и поймала момент, когда ему стало все ясно. У двери громко рассмеялся Сан. «Женись, Ирвин, женись. Проблем будет меньше. Не придется объяснять разозленным шерпцам, что ты ни при чем. Девушка сама пила, спала и остальное». Он даже хрюкнул, сгибаясь пополам. «Женись, ой, женись! Серьезно, как только, так сразу. Она же нечто. Вот вроде комплимент, а ощущение, что ночной горшок неподалеку разлили. Санат, выйди, пожалуйста». Ирвин скрипнул зубами, дождался, когда его друг покинет комнату, и только после этого обратился ко мне. «Вилли, ты же понимаешь, что он шутит?» «Что я нечто? Очень надеюсь». Мрачно посмотрела на дверь. «Нет», — отмахнулся Ирвин, вызвав у меня жгучее желание запустить ему в лоб фляжкой. «Я про женитьбу. Видишь ли, я не могу на тебе жениться». «И слава богам!» — вытаращилась на него. «Вилли, ты очень красивая, умная. И ладно, чего уж скрывать, забавная. С тобой легко болтать. Но жениться...» «Ирвин!» Оборвала поток лести, который, в общем-то, не заслужила. «Я не собираюсь за тебя замуж, успокойся. Но в храм мне необходимо попасть, желательно до дня рождения королевы. Иначе меня потеряют, и будет потом очень плохо. Или больно». Представила, как Эд перекидывает меня через колено и воспитывает устаревшим, но эффективным способом. «Тебе что-то угрожает?» Напрягся Ирвин. Я покачала головой и надула губы, раздумывая, как бы объяснить свое желание попасть в храм, но при этом не раскрывать истинных планов. Не признаваться же, что собираюсь просить богов развести меня без согласия мужа. Не верится мне что-то, что супруг найдется до совершеннолетия. А уж потом не вообще только головой об стену, если он не захочет меня отпускать. Да и кто в своем уме решит от короны отказаться? «Просто мне очень надо в храм», — вздохнула. «И мне один служитель Сейсана сказал, что я обязана там побывать. А с кем? И спутников набьется столько, что корабль потонет». «Думаешь, Матис меня одну отпустит?» Приподняла бровь и криво улыбнулась, намекая на наше общее прошлое, в котором Тис слишком громко возмущался. «А со мной отпустит?» Не поверил Ирвин. «А мы ему не скажем?» «И тогда меня обвинят в похищении». «Логично». Кивнула, вздохнула, подумала и просияла, радуясь простому и понятному решению. «Я отправлю всем письма. Скажу, что отправилась к храму в благонадежной компании, и обо мне не стоит беспокоиться». «И тебе просто так поверят?» Скептически заметил Ирвин. «А пусть только попробуют возмутиться». Мне было страшно. На самом деле страшно. Но я чувствовала, что поступаю правильно. Ирвин казался добрым малым. Он уже дважды помог мне. Так почему бы не воспользоваться его хорошим отношением ко мне и не выбраться из королевства? Письма написались легко, а ведь я думала, что не смогу подобрать правильные слова. Но Матисса я просто поставила в известность, что отправляюсь в небольшое путешествие с Ирвином. Леди Хенте попросила организовать жизнь дворца так, чтобы моего отсутствия никто не заметил. Краусара оповестила об отлучке. А вот Эдвера посвящать в подробности неожиданно испугалась. И над письмом для него сидела дольше всего, в итоге решив, что напишу полуправду. Сообщу самое главное, а мелочи упущу. Не сказала, что отправляюсь с Ирвином, потому что испугалась реакции жениха. Вот вернусь, тогда и буду оправдываться. Зато мы с Эдом сможем пожениться. Вилли. Ирвин вошел в комнату, когда я отпускала последнего вестника. Мы готовы. Ждем только тебя. Хорошо. Я закрыла окно и выпрямилась, расправляя плечи, чтобы никто не мог обвинить меня в том, что я боюсь. Королева идет вперед с гордо поднятой головой. И еще кое-что. Ирвин подошел ко мне близко-близко. Наклонился так, что у меня мелькнула мысль, что меня сейчас поцелуют. И тихо произнес: «Мы с Анном отправляемся в опасное путешествие. Тебя берем с собой, но с одним условием. Пообещай, что не будешь лезть в неприятности». «Обещаю». Я никогда не стремилась к опасностям, никогда не совершала опрометчивых поступков, полагаясь на собственную сообразительность. Лишь один раз пошла на поводу у эмоций и теперь расхлебываю заваренную кашу.